Глава 19. Тиарга. Оля, ты просто волшебница. Я плюхаюсь на высокий стул перед женщиной, весело ей подмигиваю. На такую удачу я и не рассчитывал. Сначала, конечно, все мое нутро противилось тому, чтобы довериться дяде Эспину. Но после недолгих обсуждений и, как всегда, крепкой аргументации со стороны бывшего главы Энтелонской церкви, я согласился с тем, что сейчас не время обижаться, сейчас время действовать. И в том, что я придумал, лучшего помощника, чем Эспин Агвет, не найти. «Это не моя заслуга», — сквозь зубы отвечает Алента, но, бросив на меня раздраженный взгляд, за которым я легко могу разглядеть беспокойство, приближается и понижает голос. «Он сам пришел, сказал, что знаком с тобой, и случайно услышал, что тебе нужна помощь. Может, и так, Тиарга. Но только знаешь, те, кого я просила о помощи, не из болтливых. У Эспина Агвида слишком длинные уши, если он что-то услышал случайно. Оля, я знаю, с кем связываюсь. Мне нравится, что она беспокоится обо мне, но сейчас лучше ее успокоить. И поверь, я не подпущу его ближе, чем это необходимо». «Да как же ты не поймешь, дурачок, что ты уже подпустил его к себе?» Она смотрит на меня со смесью жалости и обреченности, и от этого взгляда в мою душу таки заползает червь сомнения. «Оли!» «Что он попросил взамен?» — перебивает она. «Дай угадаю. Тебе нужно потопить корабль под названием Аурон Холден». Она слишком проницательна, и порой меня это раздражает. «Слушай, Пресвятой мешает всем», — пытаюсь объяснить я. «Это на благо короны и прочего дерьма». «Господи, какой же ты идиот!» — Алента закатывает глаза. «То есть ты пообещал ему влезть в дворцовые интриги, грязнее которых не видывали самые темные подворотни Энтелона из-за бабы?» «Ты не веришь в Господа», — напоминаю я. «Заткнись!» Она снова злится. «И это плохо, ведь я не успел сказать ей самого главного. Шансы на то, что она согласится, пребывая в таком состоянии, равны нулю. С другой стороны, в душе я понимаю, что в каком бы настроении она ни была, она все равно наверняка ответила бы отказом. Поэтому нужно просто не оставить ей возможности выбора». «Алента, ты, как всегда, прекрасна!» За своими мыслями я не слышу, как рядом появляется Дерги. «Жаль, твой друг этого не замечает», — полусерьезно, полушутливо отвечает ему хозяйка этого злачного места. «О, богиня, разве может быть этот слепец мне другом после такого?» Дерги даже не смотрит в мою сторону. «Боюсь, этот слепец и мне другом быть после такого не может», — лукаво отвечает женщина, поглядывая на меня. Я фыркаю, но сразу же хмурюсь. Не знаю как, но я вдруг отчетливо понимаю, что она не шутит. И также отчетливо я понимаю еще одну вещь. Отпустить ее я не могу. Словно впервые я смотрю на черные ресницы, которые отбрасывают тени на высокие скулы, на темные, блестящие, словно драгоценные камни, глаза, на крупные черные кудри, которые она то и дело отбрасывает на спину. Шикарные. И Дерги видит это. Он следит за каждым ее движением, за каждой улыбкой, и то, что мелькает на дне его светлых глаз, пугает меня. Если я прав, Белобрысый никуда не поедет со мной. Останется здесь смотреть на эту женщину за барной стойкой. И пройдет совсем немного времени, прежде чем она забудет обо мне и пустит его в комнату под крышей, а может и в свое сердце. В голове всплывает яркий сюжет из наших с Алентой ночей в той самой комнате. Только теперь вместо меня ее держит в руках Дерги. Бурное воображение рисует все так живо, что меня передергивает. Нет, еще одного близкого человека я не упущу. Да и друг мне не лишний, тем более в моей рискованной компании. Скажи, неземная женщина, разве нужен тебе друг, который не обращает на тебя внимания? Тем временем свистит в уши белобрысый. Неземная женщина уже не уверена, что ей вообще нужен какой-нибудь друг. Лента наливает нам обоим свое самое лучшее пойло, и это немного охлаждает мою радость от ее ответа. А Лента, душа моя! Дерги выдает свою лучшую улыбку, и я разочарованно отмечаю, что шрам, который я ему оставил, отвратительно украшает этого прохвоста. Даже самая неприятная дружба забывается, когда рядом надежный человек. «Дерги, — не выдерживаю я, — ты не залезешь ей под юбки, можешь не стараться. Не тебе решать, кому лазить под мои юбки, тярга!» Гневно сверкает взглядом Алента. «И видит темнейший, стоило не пускать тебя под них без твоих демоновых стараний!» Она со стуком ставит перед нами бутыль с огненным питьем и удаляется со своего рабочего места, хлопнув дверью подсобки. С ней явно что-то не так в последнее время. Она абсолютно перестала понимать шутки, перестала быть легкой. С ней я никогда не думал, что могу сказать, а что нет. А теперь своим поведением она вынуждает это делать. «Скажи, лис, когда ты успел стать таким придурком?» Дерги задумчиво смотрит в свой стакан, словно он способен открыть ему все тайны бытия. «Я всегда им был», — честно отвечаю я и опрокидываю в себя пьянящую жидкость. «Да, и что в тебе только бабы находят?» «То, чего я сам себе не нахожу», — думаю я, но отвечаю в своем стиле. «Они только придурков и ищут, не знал?» Он качает головой, и мне хочется ему вмазать. «Осуждает, смотри-ка, уж не ему меня учить. Сам, что ли, пай, мальчик? Тьфу!» Злость уже привычной волной поднимается из центра груди, и вместе с ней поднимаюсь и я. «Дерги мне нужен, одному мой путь не осилить». Поэтому сейчас лучше уйти, что я и спешу сделать.